Глава 15. Битва за Алран. Шакс Эль Девайс. Прислушавшись к восприятию, Шак сразу понял, что оказался заперт вместе с Сталином в некоем причудливом измерении. И раз создавшая его костяная игла являлась артефактом пикового качества императорского ранга, то о победе и думать не стоило. «Что за странная сила? Его оружие точно не зарядное, но и сам он не владеет сферой, чтобы использовать императорский ранг», – удивился Шакс. «Неужели это те божественные частицы, о которых говорил великий мастер Ронтан?» Догадка парня оказалась верной. Костяная игла в руках Таллина действительно была пропитана частицей божественной силы кольца Кироса, что позволяло заклинателю свободно использовать пиковый артефакт императорского ранга без владения необходимой сферой. Что же касалось самого Таллина, то принять в свою плоть божественную частицу он еще не мог. Оболочки заклинателя, как физической, так и духовной, не доставало для этого прочности. Требовалось быть как минимум элементалистом. К тому же Кирос поделился этой силой далеко не со всеми детьми Ниагалы. Ее напрямую получили лишь четверо воинов. Первый сын и первая дочь, а также братья Зидол, Тирвин и Акио. Больше никто. Такие, как Таллин, обрели лишь косвенное усиление для брони или оружия. «Ты же не притворяешься? Ты же действительно человек? Я прав?» – поинтересовался 13-й сын Ниагалы. «Кто знает?» – хмыкнул, пожав плечами, Шакс. «Ну и ладно. Я в любом случае чую в твоем теле людскую кровь. А раз так, я должен предложить тебе присоединиться к нам. Раз ты пережил мою атаку, значит, явно не обделен талантом. Такому гению, как ты, будут только рады в нашей империи. Тебе, небось, приходилось постоянно жить под гнетом этих нелюдей?» Таллин пнул одного из трупов великанов. «Мне даже сложно представить, как в таких ужасных условиях тебе удалось сохранить свой талант и стать истинным мастером. Должно быть, ты прошел очень нелегкий путь. Но постоянные прятки, страхи за свою жизнь, унижение и абсолютная беспомощность. Вскоре люди редкима забудут обо всем этом. Человечество возрождается. Ниагала истребит проклятых нелюдей, восстановив справедливость. И я предлагаю присоединиться к нам». «Ты говоришь это после того, как напал на меня?» «Прости», — спокойно сказал заклинатель. «Но я ведь до сих пор не вижу тебя, а значит, и надписи расы. Я лишь ощущаю вошедшую в свои владения чужую кровь, в которой только сейчас определил человеческую», — признался он. «Так что первоначально я счел тебя нелюдем, за что и прошу прощения. Но все же... разве ты готов отказаться от возможности жить свободно, как и положено людям, вместо крысиного существования в тени нелюдей? Хватит молчать. Прими мое предложение, присоединись к Ниагале и помоги нам изменить этот проклятый мир». «Заманчивое предложение», — показал заинтересованность Шакс. «Но я уже давно ненавижу этих ублюдков», — продемонстрировал он метку клана Норитм. «Я всего лишь хотел спокойно жить и развиваться, но, заметив мой талант, они моментально заставили меня присоединиться к своей семье и стать жалким слугой, а теперь и вовсе биться против людей. Так что теперь я не против посмотреть на то, как их всех перебьют», — оскалился парень, отключив невидимость. «Хорошо, я согласен». «Правильный выбор», — кивнул усмехнувшийся Таллин. «Как тебя зовут?» «Шакс Эль Девайс». «Подтвердишь клятвой?» «Без проблем», — развел руками лучник, а затем доказал собеседнику с помощью системы, что его действительно так зовут. «Спасибо. Тогда теперь тебе нужно всего лишь дать клятву, что будешь верно служить нашей империи и никогда не предашь ее. К сожалению, только так я смогу поверить тебе, так как известны случаи, когда нелюди промывали мозги нашим собратьям, которых мы пытались спасти». Шакс нахмурился. Таллин, естественно, заметил это, но пока никак не реагировал, понимая возможные сомнения парня. Но в конце концов, где-то после минуты раздумий, лучник все же кивнул. «Хорошо! Я, Шакс Эль Девайс, клянусь системой и целостностью своей души, что буду верно служить империи Ниагала и никогда не предам ее. Отныне и навсегда!» «Молодец!» — улыбнулся Талин, услышав желаемое. «Что мне теперь делать? Если пойду с тобой, то солдаты Ниагалы могут убить меня случайно?» «Не беспокойся. Здесь разбросано немало тел наших братьев и сестер. Можешь взять их доспехи. А вот специальный жетон я дам тебе лично. Привяжи его к себе энергией, и тогда станешь отображаться для наших артефактов союзником. Подойди». Шакс кивнул. Сделав несколько шагов и оказавшись перед Талином, он получил небольшой металлический кругляш с выгравированным гербом Ниагалы. Насытив артефакт энергией, парень сделал его своим, одновременно с чем появилась цепочка. «Носи жетон всегда на теле», – предупредил 13-й сын Ниагалы, развеяв созданное костяной иглой измерение. «По крайней мере, пока ты не…» – договорить Талину не дали. Мощный удар сбил его с ног и отправил в полет на целый десяток метров. Но не успел Ниагалец упасть, как дюжина стрел обрушилась на него, породив череду сильных взрывов элемента молнии. Однако парень не умер. Первый удар был нанесен кинжалом и направлялся в сердце Талина. А вот только рефлексы позволили тому вовремя среагировать, отчего клинок вошел в грудь, но почти на 2 сантиметра левее сердца. Что же касалось выстрелов, то их заблокировал успевший появиться кровавый барьер. «Он предал нас?» – мысленно вскричал шокированный парень. «Но как? Он же дал клятву! Почему система до сих пор не убила его?» Талин никак не мог понять, почему Шакс еще жив. Ответ же на самом деле был прост. Эльдивайс банально не давал никакой клятвы, кроме специальных слов обращения, включая указание своего имени. Существовало еще одно требование для рабочей клятвы: воля существа должна быть настоящей, не поддельной. Вот почему нельзя было, например, волей мастера принудить кого-нибудь смертного дать клятву. Система не зачла бы это, ведь в таком случае это лишь навевание чужой воли, а не собственное желание. И зная этот факт, члены клана Яркой Луны недавно нашли лазейку. Если клятва не приносилась конкретно той личности, которая приняла бы ее и получила бы некий отчет, так Шакс поклялся в верности сразу всей империи, то можно было обмануть собеседника. Для этого требовалось произнести необходимые слова, но при этом думать про что-то совсем другое. То есть в первую очередь нужно было обмануть самого себя, попутно запрограммировав тело сказать клятву. А для этого прекрасно подходило умение членов их клана разделять сознание на потоки. Таким образом, собеседник слышал отвоенно клятву, но при этом система ее не принимала. Собственно, так Шакс и поступил, введя собеседника в заблуждение и сумев не только приблизиться к нему для удара, но и получить ценный артефакт. Жаль только, в итоге противник все равно смог избежать гибели. «Ты заплатишь за это!» – мысленно прорычал Талин, но внезапно понял, что едва может сделать хоть шаг. «Яд?» – Шакс тем временем возможности не терял. Создав сразу 8 клонов, новый максимум после 5 лет обители, он бросился в атаку. Часть двойников последовала за ним, а некоторые приготовились атаковать издалека. Одновременно с этим улицу стал застилать необычный туман. На Талина обрушились десятки жутких ударов. Пиковые техники королевского ранга должны были убить его, но парня спас вовремя сформированный костяной доспех императорского ранга, созданный его оружием. Только благодаря этому парализованный воин все еще оставался жив. Сейчас он не мог ни шевельнуться, ни нормально воспользоваться энергией и законами. Единственное, на что хватало его сил, это влить ки в костяную иглу и активировать одну из способностей артефакта. Шакс продолжал напирать, используя свои сильнейшие техники. За минувшие 5 лет он совершил феноменальный скачок в познании законов пути тумана, в итоге достигнув уровня изучающего закон слияния. Что же касалось остальных его стихий, то на пути стрелы он уже приближался к закону слияния, а на пути молний, который стал изучать только в обители, достиг закона формы. Вот почему, мастерски объединяя 3 эти элемента, Шакс наносил противнику немалый урон. Натянув тетиву и сформировав технику, Шакс выпустил стрелу, которая сразу же стала невидимой, словно слившись с затянувшим улицу туманом. Одновременно атаковали все его клоны. 9 стрел понеслись к Талину, и в последний миг каждая из них разделилась еще на 5. Десятки пропитанных до предела энергии атак градом обрушились на закованного в броню из костей воина, терзая его тело, словно стая голодных псов. В эту атаку Шакс вложил почти 4-кратный запас всей своей ки, использовав для этого энергию духов, с которыми слился. Благо противник был парализован, иначе лучник банально не успел бы подготовить удар. Увы, Талин не умер. Однако его броня оказалась расколота и уже на ладан дышала. Оставалось лишь добить ее, как и самого заклинателя. И затягивать с этим Шакс не стал. Он развеял двойников, вернув себе их силу, приготовив специальную стрелу, коих у него оставалось всего 3 штуки. Парень прицелился и отсчитал ровно 3 вдоха. На последний его пальцы отпустили тетиву, пуская атаку вдаль. А вот только вместо привычной стрелы вперед полетела слепящая зеленая молния, окруженная вихрем тумана. Техника разрывающего изумрудного грома озарила всю улицу и пронзила как Талина, так и с десяток зданий за ним. Почти 1000 неогальцев и великанов, коим не повезло оказаться на пути стрелы, умерли моментально. Собственно, вот почему лучники считались бойцами с сильнейшими атаками. Только они были способны сжать так много энергии и частиц законов в столь компактные размеры, что позволяло добиться поистине безумной мощи. Существовал только один минус – относительно долгое время создания техник. Из-за этого лучникам и требовалось находиться как можно дальше от противника, дабы тот не помешал каким-то образом обездвижить его. Опустив лук, Шакс прислушался к ощущениям. Он не чувствовал ауры Талина, но все еще оставался настороже. Парень не спешил убирать оружие и отменять слияние с духами. «Кровь с улицы исчезла, но его тело в обломках дома», — медленно шагая вперед, размышлял Шакс. «Жив или мертв? Вот в чем вопрос». Шакс обладал немалым боевым опытом, поэтому не спешил верить даже своим чувствам. Он сразу разглядел в Талине действительно чудовищного гения, не уступающего тому же Лайтусу. Так что недооценивать такого противника было смертельно опасно и крайне глупо. Внезапно из развалин дома вырвалось несколько длинных рук с грязно-серого тумана. Все они направились к Шаксу, который сразу отскочил и выстрелил. Стрела почти попала в цель, выбравшегося из завала заклинателя. Но сформировавшаяся рядом с ним еще одна рука погибели отбила атаку. Вот только Талин кое-чего не учел. Выпущенная Шаксом стрела внезапно рассеялась туманом, который моментально превратился в полноценного двойника. Среагировать Талин не успел, за что и поплатился пропущенным в голову ударом ноги. Получив возможность, Шакс тут же продолжил цепочку атак. Пока руки погибели и разрывали двойника, он сотворил еще несколько, вслед за чем обрушил на отлетевшего от удара Талина целый град стрел. Полноценно защититься противник не успевал. Он старался убежать, но часть атак все же достала его. Парень кричал от боли. Техники Шакса пробивали и так расколотый костяной доспех, истязая плоть. Лишь чудом Талину удалось не умереть, а затем найти в себе силы на неожиданный рывок. Фигура противника дважды мелькнула впереди, а затем он резко телепортировался Шаксу за спину. «Думал, я не найду настоящего среди кучки клонов!» — мысленно зарычал израненный Талин, совершая выпад костяной иглой. Он не владел элементом меча, но все равно был довольно искусен в фехтовании. Игла пронзила спину Шакса, но его фигура внезапно обернулась туманом. Парень сдвинулся в сторону, словно мелькающий призрак. Собственно, так и называлась его техника передвижений – полет призрака. Глаза Талина расширились от шока. Он и представить себе не мог, что лучник окажется настолько быстрым. «Идиот!» – услышал он насмешливый голос Шакса, ощутив жуткую боль от вонзающегося в поставленную кисть лезвия. Несколько его пальцев вместе с пространственным кольцом отлетели прочь. «Ты сейчас читаем, словно открытая книга! Я сильно ошибся, сравнив тебя с Лайтусом!» Следом Таллин едва успел отскочить от ударов окруживших его двойников Ильдивайза, а затем еще и отбить выпущенную вдогонку стрелу. Но прежде чем заклинатель смог сформировать какую-либо технику, Шакс внезапно переместился прямо к нему. Лучник развеял почти всех двойников и даже убрал лук. Теперь он сжимал пару кинжалов, что искрили маленькими молниями. Собственно, как и он сам. Помимо техники передвижений, основанной на элементе тумана, Шакс вдобавок использовал особую технику молний, ускоряющую его мысли, восприятие и мелкие движения. Самое то для ближнего боя. «Поиграем?» – оскалился лучник, решив повеселиться. Теперь перед собой он видел лишь побитую игрушку. В тот же миг Шакс навалился на противника с такой прытью и мощью, что тому оставалось лишь уйти в защиту. «Как он может быть сильнее меня? Почему?» Не мог поверить в происходящее Таллин. «Я на две стадии выше и достиг законов слияния во всех трех элементах! У меня девятибальный фундамент! Неужели у меня в теле до сих пор остался яд, который я не смог обнаружить? Я не мог ослабеть настолько от повреждений, а значит, остается только это. Но нет, здесь есть еще что-то». Шакс продолжал сбивать противника, которому с каждой секундой становилось все сложнее защищаться. Таллин даже не мог нормально техники использовать, поскольку каждый раз ему мешали и не давали возможности завершить плетение. Но в конце концов он все же понял причину такой силы Шакса. Во-первых, тот двигался и действовал настолько искусно и грамотно, будь то был тысячелетним мудрецом, который всю свою жизнь оттачивал лишь одно владение кинжалами и постоянно сражался с бесчетным количеством врагов. Казалось, он действительно видит каждый следующий шаг оппонента. Ну а во-вторых, техники Шакса оказались банально намного лучше тех, что можно было найти в Срединных мирах. Наследие клана Яркой Луны не уступало тому, которое Рунтан передал Каю. Избиваемый Таллин попытался хоть как-то ответить, но, словно предсказав это, Шакс моментально сместился в бок. Мгновение спустя Неогалец ощутил, как ему в шею вонзается вражеский кинжал. Он едва успел дернуться в сторону, отделавшись лишь небольшим порезом. Вот только удара в печень не избежал. Лезвие пробило остатки костяной брони и ослабленный покров, дабы затем вонзиться в столь важный орган. Отброшенный ударной волной Таллин взревел от боли. Теперь его тело было настолько искромсано, что он и без яда мог едва двинуться. Шаксу ничего не стоило добить его сейчас, но почему-то тот не спешил этого делать. «Хм, точно!» – вдруг усмехнулся остановившийся лучник. «Я оставлю тебя в живых, ты станешь ценным заложником! Кстати, а как там Энни? Это ведь ты забрал ее вместе с тем стариком!» Таллин вздрогнул от резко изменившегося тона противника и его последних вопросов. Вот только отвечать он все равно не собирался. Ему дали шанс, которым он не мог не воспользоваться. Собрав последние силы, заклинатель внезапно взмахнул своим оружием. Шакс не успел среагировать. Ничего подобного от обессиленного противника он не ожидал. Поэтому смог сделать лишь один шаг вперед, когда все произошло. Таллин улыбался. Костяная игла вошла ему в грудь, прямо в сердце. «Решил убить себя, дабы скрыть информацию?» – удивился Шакс. «Нет, это что-то другое». В тот же миг кожа Таллина сильно покраснела, а его темные волосы поседели. Божественная сила бурлила в его артефакте, активируя способность под названием «Воспламенение крови». Все раны 13-го сына Неагалы моментально исцелились, а он сам разразился небывалой мощью. Его сила, скорость, стойкость, выносливость и контроль энергии скакнули на совершенно другой уровень. Впрочем, за такое Таллину пришлось заплатить немалую цену. Нескольких десятилетий жизни он только что однозначно лишился. «У его артефакта больше двух активных способностей?» успел изумиться Шакс, прежде чем его снесло неизвестной атакой. Шок лучника был понятен, поскольку доселе Эльдивайс даже не слышал, чтобы одно оружие имело больше двух активных способностей. Их банально не делали такими, поскольку это не оставляло бы энергетического пространства для создания техник самому воину. Ведь в первую очередь любое оружие – это проводник. Вот только костяная игла Талина оказалась исключением из этого правила. Этот артефакт изначально создавался с учетом того, что в него поместят божественную частицу, которая расширит энергетическое пространство предмета. Шакс использовал технику полета призрака на максимум, решив разорвать дистанцию с противником, что теперь уровнем силы больше походил на настоящего элементалиста. Однако упускать свою цель Талин не собирался. Его владения крови вернулись, вновь заполнив улицу алой жидкостью. Следом парень активировал технику кровавой охоты. Десятки жутких тварей сформировались из крови и бросились вслед за лучником. Вновь использовав идеальное разделение и создав восьмерых клонов, Шакс на бегу отстреливал монстров, коим, казалось, нет конца. Выцелить же их создателя парень не мог, поскольку мельтешащие твари этому сильно мешали. Талин все еще стоял на месте. Спустив кровавых монстров на Шакса и снова заперев себя с ним в особом измерении, он начал уничтожать остатки яда в своей крови. Заклинатель наконец понял, что его отравили максимально незаметным для духовного восприятия препаратом низкого качества императорского ранга. В свое время Шаксу пришлось немало потратиться, чтобы приобрести такую ценность. Быстро разобравшись с ядом, Талин уставился на противника. Шакс успешно отбивался от толпы тварей, изредка даже посылая атаки в неогальца, который, однако, легко блокировал их призванными руками погибели. Казалось, сражение зашло в тупик. Но Талин внезапно исчез. Его оружие обладало не только тремя активными особенностями, но еще и несколькими пассивными. И одним из них было серьезное усиление техник пути пространства. Вот почему он всего за миг телепортировался так далеко, как не мог ни один заклинатель. Шакса застали врасплох. Противник появился рядом с ним раньше, чем Эльдивайс успел ощутить перемещение. Но, несмотря на это, каким-то чудом лучник рефлекторно успел сформировать защиту. Вязкая стена тумана заблокировала большую часть мощи выпада Талина, но оставшаяся ударная волна все равно оказалась безумно сильной. Парня смело с огромной скоростью. Будь то выпущенное пушечное ядро, он разрушил небольшое здание, а затем врезался в землю. Пробурив с собой целую траншею, Шакс наконец-то остановился. Он едва оставался в сознании. Не чувствовал ног и кистей, почти не мог дышать. По его телу расползалось алое проклятие, основанное на элементах крови и смерти. Всего один удар привел Шакса к предсмертному состоянию. «Твое поведение когда-нибудь точно приведет к тебе смерти. Будь хоть иногда серьезным». Отчего-то вспомнил он в этот момент слова младшего брата. 7 лет назад. «Отличная вышла тренировка, брат!» – произнес юноша по имени Нокс. «Но ты постоянно вел себя неосторожно. Такое поведение когда-нибудь точно приведет тебя к смерти. Будь хоть иногда серьезным!» «Ага!» – улыбнувшись, кивнул Шакс. «Опять издеваешься?» 1.5 месяца они с братом провели в дальних пустошах плато Поднебесья, оттачивая свои навыки выживания. И сегодня, наконец, вернулись в родные края клана Яркой Луны. «С возвращением, юный господин Шакс! С возвращением, юный господин Нокс!» Громко поприветствовали встречающие их слуги. К Шаксу приблизился один из младших старейшин. «Молодой господин!» – прокряхтел сгорбленный седой старик, за свою жизнь сумевший достичь лишь начальной стадии ступени заклинателя. «Пришло сообщение, что господин патриарх вызывает вас». Шакс невольно сжал кулаки, но тут же успокоился, не позволив кому-либо заметить его слабость. «Хорошо!» – кивнул он. Попрощавшись с братом, Шакс направился вслед за старейшиной. Вскоре они сели в роскошный экипаж, который направился прямо к городу забытых истин, столице клана Яркой Луны. Понадобилось всего пару часов, чтобы молодой наследник прибыл к отцу. «Оставьте меня!» – велел он слугам. «Что?» – удивилась пара пиковых заклинателей, сопровождавшая его на территории дворца, принадлежавшего главе клана. «Разве у истинных мастеров могут быть проблемы со слухом?» Остановившись и обернувшись, в насмешливой манере спросил парень. «Нет, простите, юный господин». Поклонились оба мужчины, после чего развернулись и ушли. Дальше Шакс пошел один. Он уже знал, что отец находится во внутреннем дворе возле пруда, так что ему не требовались сопровождающие. Да и никого видеть рядом он сейчас не желал. Свернув за угол, Шакс замер. Ему открылся вид на пруд, однако все его внимание сконцентрировалось лишь на одной фигуре, что стояла у воды. Это был высокий красивый парень с длинными черными волосами, одетый в дорогой темный халат с широкими рукавами. В левой руке он сжимал необычный черный веер. Шакс не мог отвести взгляд от кроваво-красных зрачков отца, что одновременно завораживали и подавляли его. Лучнику даже казалось, будто день сменился ночью, а позади фигуры патриарха появилась гигантская алая луна. Нынешнего главу клана Яркой Луны звали Сиэль Эльдивайс. Все его считали пиковым элементалистом, однако Шакс знал правду. Шакс был одним из немногих членов клана, кто знал истинную суть этого человека. Человека, которого можно было назвать самым амбициозным воином планеты Сааха, ибо даже старик Седой Горы и Дзяндао уступали ему в этом. Из-за низкого уровня энергии в периферийных мирах было невозможно вызвать священную кару небес. Вот только несмотря на этот факт, Сиэль Эльдивайс все равно от чего-то являлся священным лордом первого уровня. Шакс не знал, как отцу это удалось. Возможно, он как-то создал искусственную кару небес при помощи множества камней энергии. Но факт оставался фактом. Пусть и скрываясь, но Сиэль однозначно являлся сильнейшим воином Плата Поднебесья и Саахи в целом. Но таковым его делала не только ступень, а еще и великие достижения в законах. Только Шакс и несколько особо приближенных старейшин знали, что Сиэль владеет элементами стрелы, меча, кинжала, тени, крови, тумана и пространства. Суммарно он освоил 7 путей, в каждом из которых сумел достичь уровня сферы. А вдобавок ко всему, отец Шакса овладел еще и холодом пустоты, свиток которого каким-то образом заполучил задолго до уничтожения клана Морского Дракона. Официально Сиэлю исполнилось почти 1500 лет. Высшие же члены клана, включая Шакса, знали, что ему нет еще и 500. Однако ни в тот, ни в другой возраст парень не верил. Ведь, учитывая пугающее могущество отца в аспекте законов, сложно было даже представить, что он не какой-нибудь старец, чудом проживший десятки тысяч лет. «Ты помнишь, почему наш клан так называется?» – вдруг спросил Сиэль. «Потому что так звали нашу основательницу, великую госпожу Яркую Луну», – ответил Шакс. «Верно», – кивнул патриарх, а затем моргнул, позволив сыну наконец отвести взгляд. Освободившийся от плена алых глаз отца, парень наконец заметил еще одного присутствующего. Им оказалась маленькая темноволосая девочка, обычная смертная. Спокойно стоя у воды, она отрабатывала плавные взмахи деревянным мечом. «Это Ай. Ей 9, и она уже начала развитие». «Открыть связь с внутренней энергией и освоить дыхание силы в 9 лет?» – поразился Шакс. «Она твоя младшая сестра». После этого девочка наконец прервала тренировку, обернулась и вежливо поклонилась. «Рада познакомиться, старший брат Шакс», – услышал парень детский голосок. Шакс уже давно знал, что помимо Нокса у него есть и были другие братья и сестры. Он точно не являлся одним из первых детей Сиэля. Возможно, у патриарха их насчитывалось десятки, если не сотни. Вот только Шакс знал лишь Нокса. Остальные, судя по всему, уже либо погибли, либо их банально не собирались выпускать в свет. «Но я позвал тебя не ради знакомства с Сай», — прозвучал спокойный, но при этом довольно жуткий голос Сиэля. «У меня есть для тебя задание». «Слушаю, отец», — поклонился парень. «Клан Семи Клинков разгадал тайну объединения частей ключа гораздо раньше, чем мы предполагали. Думаю, им кто-то помог. В любом случае, где-то к концу года они, наконец, откроют врата Ойкумены. Дзяндао уже готовит предательство. Предполагаю, он со своими сторонниками использует всех приглашенных как ресурс для активации портала, а свои камни энергии прибережет на будущее. Ты и еще несколько наших гениев тоже пойдете туда. Мы снабдим вас артефактами Бельтейс и особыми амулетами сопротивления. Как только Дзяндао исчезнет, тоже идите в портал. Вы должны будете проложить путь к другим мирам клану Яркой Луны, оставляя специальные метки, пока мы будем собирать необходимое количество камней энергии для путешествия». «Хорошо», – покорно ответил Шакс, не выразив абсолютно никаких эмоций. «Можешь идти». Шакс молча покинул внутренний двор, и лишь когда дверь личной комнаты закрылась за спиной юноши, он, наконец, позволил себе проявить эмоции. Стены, пол и потолок задрожали. Кулак Шакса покрылся кровью, а в месте, куда парень ударил, образовалась глубокая вмятина со множеством трещин. Лицо его исказилось от злобы. Он все прекрасно понял. Прикусив губу до крови, Шакс глубоко вздохнул, а затем безумно рассмеялся. «Так значит, все было напрасно?» «Я столько лет рисковал своей жизнью, чтобы от меня в конце концов просто избавились!» Шакс прекрасно все понимал. Его позвали не на простую встречу, а скорее даже на прощание. «Серьезно? Дадут кучку заклинателей и отправят наследника хрен пойми куда? Важное задание? Какой идиот в такое поверит?» Вопрошал у самого себя парень. «Выходит, отец все же принял решение избавиться от меня, а ее сделать наследницей. Ну да, раз у нее такой талант, то почему бы и нет?» Шакс вздохнул, улыбнулся и лег на кровать. Прикрыв глаза, он пролежал так пару минут, пока вдруг резко не встал. «Нет уж», — сказал парень, — «так просто я его не отдам. Не после всех тех ужасных попыток. Лучше тогда сдохнуть. К счастью, есть кое-что, о чем ты даже не догадываешься, отец!» Оскалился Шакс. Погрузившись в медитацию, он начал испускать особый духовный зов и спустя пару часов открыл глаза. Теперь Шакс находился в небольшой светлой пещере. Казалось, он телепортировался, однако сюда попал лишь его разум. Тело по-прежнему оставалось в комнате. «Все как и в прошлый раз», — осмотрелся Шакс. В центре пещеры находился маленький пруд со светящейся голубоватой водой. Над водоемом перекинулся золотистый мост, в самом центре которого находился постамент с серебристой чашей. Это место называлось алтарем Яркой Луны, и сюда имели шанс попасть лишь прямые потомки основательницы клана. Обычно сделать это можно было только при помощи особого артефакта, что хранился у Сиэля. Однако за всю жизнь Шакс побывал у алтаря так много раз, что между ним и этим местом буквально образовалась духовная связь. Поэтому он и очутился здесь, несмотря на то, что не использовал артефакт отца. Об этой уникальной возможности парень узнал всего пару месяцев назад, но до сих пор не решался ее использовать. Сегодня все изменилось. Остановившись возле моста, Шакс вздрогнул от нахлынувших воспоминаний, но все-таки сделал первый шаг. Приблизившись к пустой чаше, он не сразу решился действовать, однако в конце концов взял ее в руку. В тот же миг ладонь парня буквально запылала болью, а чаша стала наполняться алой жидкостью. Могло показаться, что это его собственная кровь, вот только рука Шакса оставалась целой. Алтарь Яркой Луны позволял наиболее талантливым потомкам основательницы клана попытаться заполучить оставленное ею наследие – божественный дар. Ныне во всем клане им владел только Сиэль, который желал, чтобы наследник тоже получил дар. Поэтому с тех самых пор, как Шакс достиг ступени закалки души, от него требовали каждые 3 месяца приходить к алтарю. К несчастью, все попытки Шакса оказались провальными. И хотя у него оставалась возможность продолжать до тех пор, пока он не станет элементалистом, до сего дня получить дар основательницы парень особо и не стремился. Ибо каждая попытка – это почти 100% шанс умереть. Вот почему у Сиэля было так много детей. Он никогда не ставил всего лишь на одного отпрыска. Однако Шакс оказался особенным. Он все еще не получил дар, но всякий раз выживал. Списывать это только на удачу было глупо, так что Сиэль решил поверить в него. Он предположил, что Шакс почти достоин получить наследие, но ему просто не хватает сил. Это и сподвигло патриарха сделать парня наследником и выделить ему еще больше ресурсов для развития. Вот только даже когда Шакс стал заклинателем, получить дар у него так и не вышло. После этого Сиэль явно усомнился в его таланте, что в итоге и закончилось сегодняшней встречей. Он отыскал того, кто заменит Шакса в качестве наследника. И 9-летняя девочка, так рано начавшая развитие, для этого идеальный кандидат. Ведь чем раньше получается ступить на путь воина, тем выше талант культиватора. К примеру, Шакс и Дзяндао начали развитие в 11, что считается невероятным результатом. Единственная, кто в этом превосходил их – Лилия, освоившая дыхание силы в 10. Но она родилась в богами забытой Алькее, где не могла получить тех же ресурсов, что и гении Плата Поднебесья. Вот почему девушка не сумела полностью реализовать свое преимущество, иначе уже была бы заклинателем. Но теперь появилась Ай, которой всего 9 лет. Шакс прекрасно понимал, что с таким талантом она однозначно заполучит дар основательницы, а значит, и его место наследника. На самом деле парень не переживал бы из-за этих факторов, если бы не пара нюансов. Артефакт отца для перехода к алтарю был кровно привязан именно к Шаксу, и при этом существовал лишь в одном экземпляре. Поэтому Сиэль мог бы убить сына. Это разорвало бы привязку, но, конечно, сделало бы невозможной следующую аж 50 лет. А к тому времени Ай уже точно прорвется к ступени элементалиста. К счастью, был и второй вариант, которым Сиэль и решил воспользоваться. А именно, разделить Шакса и артефакт огромным расстоянием, из-за которого привязка спадет, а блокировка продлится только 5 лет. Отправка бесполезного наследника в другой мир идеально для этого подходила. Но возвращать его было вовсе не обязательно. Ведь кто знает, какие проблемы мог бы создать тот, кто имеет право претендовать на пост главы клана. Собственно, все это Шакс и осознал, как только увидел Ай и поговорил с отцом. Понял, что его объявят мертвым, едва он покинет Сааху, а новоявленную младшую сестру сделают наследницей. В действительности Шакс мог легко принять и это, если бы не предыдущие смертельно опасные попытки заполучить дар. Ведь теперь выходило, что все это было зря. Поэтому он и не мог смириться с таким раскладом, решившись действовать. «Сейчас я либо сдохну и обломаю все планы отца, либо наконец-таки заполучу дар основательницы, а затем тихо свалю из этого мира. К черту, клан!» Поднес он чашу к губам. Шакс уже знал, что если получить наследие, то закроется сам уже алтарь. Как минимум на 200 лет. «Была не была!» Одним духом, выпив все содержимое чаши, которое, как и прежде, оказалось полностью безвкусным, Шакс усмехнулся. Спустя секунду сосуд выпал у него из рук, а сам он рухнул на колени. «А-а-а!» Схватившись за голову, закричал утопающий в безумной боли Шакс. Наследие основательницы клана внедрялось ему прямо в душу, и только от силы воли Шакса зависело, сумеет ли он выдержать этот процесс. Талин обрушил удар ровно в то место, куда упал Шакс, однако ни в кого не попал. «Где он?» – оглянулся Неогалец, а затем замер. «Стоп! Кто? Кого я ищу?» Талин схватился за голову и нахмурился. Я точно с кем-то сражался здесь, но почему я не помню с кем? Что за чертовщина?» Затем он внезапно заметил, что туман вокруг начал сгущаться. И так никудышная видимость стала еще ужасней. Стоило вытянуть руку, и становилось невозможно увидеть свою ладонь. «Власть яркой луны! Приказ третий! Непроглядный мир!» Вдруг услышал Таллин. Голос доносился непонятно откуда. В тот же миг все его воспоминания о Шаксе вернулись, а он, наконец, увидел противника. Свободный от тумана 10-метровый коридор разделял заклинателей, на краткий миг позволив 13-му сыну Ниагалы увидеть полностью восстановившегося врага. Мгновение спустя пустоту между ними заполнил туман. Таллин внезапно понял, что не может ощутить противника. Его духовное восприятие теперь ограничивалось всего десятком сантиметров. Парень даже ауру не мог раскрыть, чтобы увеличить радиус сканирования. Впрочем, кое-что Таллин все же успел понять. Он осознал, что в теле Шакса теперь тоже есть божественная сила. Только она разительно отличалась от той, которой владели некоторые дети Ниагалы. В отличие от их буйной и неполноценной мощи, способной лишь усилить их тела и души, у Шакса сила полностью гармонировала с ним. Она действительно являлась его частью, а не чем-то чужеродным и разрушительным, сокращающим возраст жизни своих носителей. Наследие основательницы клана Яркой Луны представляло собой настоящую технику божественного ранга, внедренную в душу лучника, что делало его живым артефактом подобного уровня. Вот чем отличался божественный дар от банального внедрения частиц силы в плоть. Как только непроглядный мир окутал туманом все измерение Таллина, в небе появилась гигантская яркая луна. В тот же миг, восстановившийся при помощи второго приказа, целительный туман, Шакс начал действовать. Силы утекали, словно вода сквозь пальцы, поэтому нельзя было медлить. 5 лет назад Шакс мог использовать только нулевой и первый приказы. Но после проведенного в обители времени он значительно увеличил этот параметр. Теперь ему подчинялись сразу 6 из 10 приказов. Решив не тратить силы на двойников, Шакс достал лук и несколько стрел. Наложив на тетиву сразу 3, он резко их выпустил. Атаки скрылись в тумане, словно растворившись в нем. Тем временем Таллин совсем ничего не ощущал. Лишь последний миг, когда стрелы вошли в область его восприятия, он рефлекторно дернулся в сторону. В итоге одна атака прошла мимо, одна задела за обновленный костяной доспех по касательной, а последняя неглубоко вонзилась в левое бедро. В тот же миг ее разрушила техника покрова. «Значит, он там!» – определил направление воин, бросившись вперед. Он молниеносно преодолевал десятки метров, но так и не мог обнаружить Шакса. Зато новые атаки теперь заметил на долю секунды раньше, что позволило ему защититься. Вот только пришли они уже из-за спины. Он переместился. «Но как настолько быстро?» – не мог понять Таллин. «Или же он управляет полетом стрел и обманывает меня?» Осознав, что так Шакса не поймать, Ниагалец решил действовать по-другому. «Вечный костяной гроб. Волны кровавой погибели». Сформировал он 2 техники. Первая стала защитной техникой для Таллина, а вторая оказалась атакой по площади. Переплетенные между собой элементы смерти, крови и пространства глубокими волнами рванули во все стороны. Уклониться от них было невозможно, только заблокировать. Вот так Таллин и собирался обнаружить Шакса. Он уже усмехнулся гениальности своей задумки, как вдруг дернулся вперед. Спину обожгло болью, ведь в нее вонзились сразу 3 стрелы, одна из которых едва не задела сердце. «Как? Телепортировал атаки ко мне?» «Нет, пространственных колебаний точно не было». «Тогда что же здесь происходит? И почему мои волны так никого и не задели снаружи, хотя прошли уже все закрытое измерение?» Судорожно размышлял Таллин. Но, приняв как данность, что стрелы могут появиться с любой стороны, он приготовился защищаться. И новая атака не заставила себя долго ждать. На этот раз она была всего одна. но обладала гораздо большей мощью. Костяными доспехами низкого качества императорского ранга и пиковой техникой покрова королевского такое точно не сдержать. К счастью, благодаря воспламенению крови Неогалец среагировал молниеносно. Стрела Шакса появилась у него прямо под ступней, и он в тот же миг подпрыгнул. Следом Талин обрушил костяную иглу на слепящую изумрудную молнию. С трудом, но он все же разрушил вражескую атаку. Вот только вечно так продолжаться не могло. Талин понимал, что стоит ему лишь на миг опоздать, и все будет кончено. В его голове зародилась безумная гипотеза, которую он сразу же решил проверить. Требовалось хотя бы попытаться. Талин вновь сотворил технику кровавой охоты. Десятки жутких тварей начали появляться посреди тумана. «Ищите!» – мысленно приказал он, и в ту же секунду монстры разбежались в разные стороны. Следом не успел он сделать и пары вдохов, как на Талина вновь обрушилась жуткая атака Шакса. В этот раз он вновь защитился, и на его лице появился победоносный оскал. «Нашел!» Предположение Неогальца оказалось верным. Первоначально Талин никак не мог понять, почему стрелы Шакса появляются с разных сторон и даже внутри барьера, а самого лучника не задевают выпущенные волны. Но затем у 13-го сына Неогалы появилась идея, возникшая из-за одного вопроса. А почему атаки всегда появлялись строго на определенном расстоянии от него? На расстоянии, которое идеально совпадало с областью духовного восприятия Талина. И секрет оказался прост. Внутри непроглядного мира нельзя уклониться от атак его создателя, пока не видишь их. А если точнее, то местоположение и направление движения как Шакса, так и его атак в этом тумане обладает абсолютной неопределенностью. То есть в любой момент времени он может находиться в любой точке непроглядного мира. До тех пор, пока не увидишь его. Таким образом, каждый выстрел Шакса одновременно бил со всех сторон. Но когда попадал в сжатое туманом поле восприятия противника, оказывался увиденным, то появлялся лишь в одном конкретном месте. Талин смог разгадать этот секрет. Он вложил большую часть энергии в технику кровавой охоты, создав более сотни тварей. И в отличие от посылаемых по измерению волн, эти порождения энергии и законов все же обладали неким псевдоразумом. Благодаря этому их духовная связь с Создателем была гораздо сильнее, что позволяло ему чувствовать то же, что и они. Собственно, так он и обнаружил Шакса. «Больше не спрячешься», — усмехнулся Талин, активируя технику проклятия крови. Ранее в бою он уже довел Шакса до грани жизни и смерти. Тогда лучник пробил с собой здание и оставил глубокую борозду в земле. Его тело было истерзано, так что немного крови Талин все же заполучил. Ее он теперь и использовал для создания особой техники. Шакс ощутил сильную боль во всем теле. Казалось, у него в сосудах теперь циркулирует кипящая жидкость, а не кровь. Ноги и руки едва шевелились. Тело лучника медленно разрушалось, а он умирал. Парень мог подавить чужую технику, но для этого требовалось время и концентрация, которых ему не хватало. Своими действиями Талин поставил метку на противника, поэтому Шакс более не мог скрываться в тумане непроглядного мира. Все-таки, хоть он и обладал божественной силой, но с учетом мизерного количества энергии у заклинателей, максимально ее реализовать никак не мог. В итоге более сотни кровавых тварей бросились к парню. У Шакса не оставалось иных вариантов, кроме как вновь воспользоваться божественным даром. «Власть яркой луны! Приказ четвертый! Туманное войско!» Властный голос разнесся во все стороны, и внутри непроглядного мира стали появляться десятки фигур из тумана. Воины Шакса моментально набросились на кровавых тварей и Талина. И в отличие от созданных Неогальцем монстров, туманное войско действовало словно единый разумный организм. Воины формировали из тумана оружие, объединялись в отряды, использовали различные стили боя и даже применяли простейшие техники родного элемента. Расклад сил мгновенно переменился. Менее чем за десяток вздохов Таллин не только лишился всех защитников, в создании которых вложил гигаватты энергии, но еще и оказался зажат со всех сторон. Он пронзал и рассекал туманных воинов, однако те и не думали погибать, как его собственные монстры. Чтобы полноценно убить каждого такого бойца, Таллину требовалось вкладывать в удары прорву сил. «Такими темпами я банально умру от переутомления», – осознавал он. «Хотя нет, предатель меня пристрелит раньше». Шакс действительно все лучше справлялся с проклятием крови, готовясь выпустить решающую стрелу. «Черт, из-за этого тумана амулет побега не активировать. Значит, выхода нет. Придется рискнуть». Выплеснув мощную волну искаженного пространства, Таллин отбросил туманных воинов в сторону, выиграв для себя каплю времени. Костяная игла вновь вонзилась парню в сердце. Воспламенение крови активировалось повторно. Таллин побледнел и сплюнул кровь. Внешне он постарел на несколько лет, а срок его жизни сократился на столетие. И без того усиленный организм оказался на грани. Вот только Неогалец все же добился желаемого, получил еще больше силы. Шаг, и вот Таллина уже нет на месте. Шакс не успел среагировать и в тот же миг лишился руки. Противник оскалился и сделал молниеносный выпад. Лучник отошел, но его движения стали слишком медленными в сравнении со скоростью Таллина. В итоге кончик костяной иглы пронзил правый глаз Шакса, но дальше не достал. «Умри же, предатель!» – мысленно рычал 13-й сын Неогалы, совершая третью атаку. Удар, грудь, сердце. Костяная игла пронзила Шакса, а затем вспыхнувшая в оружии техника разорвала его на куски. «Да!» – закричал Таллин, чувствуя, как исчезает аура врага и как во все стороны расходится неподдельный импульс смерти. Одновременно с этим туман вокруг начал рассеиваться, а призванные Шаксом воины моментально исчезли. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Ноги Таллина подкосились, но он все же удержал равновесие, продолжая безудержно хохотать. От чего-то эта победа его безумно веселила. Вырывающийся наружу смех даже затмевал огромную слабость и боль, что навалилась на парня после использования двойного воспламенения крови. А ведь из-за этого он едва не стал инвалидом в духовном плане. Пытаясь унять смех, Таллин потянулся к груди. Именно там висел амулет побега, который мог телепортировать его прямо к полевому штабу, установленному за городом. «Пора уходить. Нет времени искать потерянное кольцо. Игла со мной, и это главное». Для активации переноса требовалось насыщать амулет энергией 5 секунд подряд, чем Таллин и занялся. Дрожа от слабости, он продолжал сжимать светящийся амулет, как вдруг невольно замер. Повернув голову вправо, Таллин увидел крупный ствол электромагнитной пушки прямо напротив своего лица. Следом рассеивающийся туман открыл и державшую его фигуру. Там стоял окровавленный Шакс, лишившийся руки и глаза, но все еще живой. Таллин этого не знал, но спасся его противник благодаря активированному в последний миг 5-му приказу – обману смерти. К счастью, Шаксу не требовалось произносить этот приказ вслух. «Посмеялся?» – жутким голосом спросил лучник. До телепортации оставалась всего секунда, но ужасающий мощный луч появился раньше.